гадание с пиковой дамой, рассказывает Эста Матвеева. В традиционной культуре есть многим знакомая практика вызывания пиковой дамы или ее англоязычного аналога кровавой Мэри. Несмотря на некоторые незначительные отличия, ритуал выглядит следующим образом. Группа детей, за редким исключением один ребенок, дома, в детском лагере, в школе, но обязательно в темном помещении и глядя в зеркало, трижды произносит некоторое формульное выражение. «Пиковая дама, приди!» или «Пиковая дама, появись!» Этому действию часто сопутствует зажженная свеча и красная губная помада, которой на зеркале участники рисуют лестницу. Согласно легенде, в результате этих действий в зеркале или за ним должен появиться призываемый персонаж. Далее разные варианты развития и инструкции, что с этим всем нужно делать. Но, как правило, все не рекомендуют от потустороннего гостя поскорее избавляться. Для этого предлагается выключить свет или просто сказать «Пиковая дама, уйди!». В крайних случаях рекомендуется зеркало просто разбить. Исследователи также выделяют ряд запретов в процессе. Например, нельзя при появлении персонажа молчать. Нельзя шевелиться, нельзя оглядываться, нельзя кричать и даже смотреть в сторону персонажа тоже нельзя. В случае же нарушения запрета, персонаж может задушить человека или нанести какие-либо легкие или тяжелые физические увечья, тут как повезет. Те, кто знаком с этой практикой, могут справедливо возразить, а где же здесь, собственно, гадание? На самом деле все не так просто. Да, действительно, если посмотреть на описание детских практик, то чаще всего упомянутые персонажи вызываются просто для того, чтобы пережить некоторое эмоционально насыщенное состояние. Будь то страх, будь то тревога, восторг или, в конце концов, радость. А затем прогнать. Однако у этого ритуала есть и менее популярная функция, собственно, мантическая или гадательная. Некоторые фольклорные инструкции предлагают либо задать персонажу интересующий вопрос, например, во сколько я выйду замуж, или какой у меня будет муж, либо наблюдать за поведением духа и считывать сообщения, например, на кого покажет пиковая дама, тот будет счастливым. И, судя по всему, способность пиковой дамы предсказывать будущее, она не случайна. На самом деле она кроется в особенностях устройства ритуала. Если обратить внимание на инвариант, то есть опустить региональные особенности, действие можно описать следующим образом. Это ритуал вызывания демонической женщины при помощи зеркала. Потому что как минимум три элемента во всех описываемых практиках статичны. Это вызывание, это некоторый женский образ и это зеркало. И тут самое интересное. Еще первый отечественный исследователь текстов о пиковой даме – это Андрей Львович Топорков. Обратил внимание, что этот ритуал по структуре и ключевым своим элементам воспроизводит схему девичьих, как правило, святочных гаданий о суженом. Эти два ритуала сближаются и по времени, и по общей обстановке, и по использованию таких предметов, как зеркало и свечи. В темной комнате, при зажженной свече, молодая девушка вглядывается в зеркало в надежде увидеть там своего будущего жениха. Характерно, что эти гадания, они также окутаны атмосферой страха. Например, существуют многочисленные рассказы о гаданиях с неблагополучным исходом, когда черт или какой-то другой демон в образе жениха душит девушку, или же от страха она просто сходит с ума. Отсюда еще одна очевидная параллель. При появлении суженого зеркало нужно было поскорее закрыть, например, накинуть на него какую-нибудь ткань или просто перевернуть, чтобы видение не причинило вреда. Важно понимать, что в традиционной картине мира зеркало осмысляется как граница между двумя мирами, между миром живых и миром мертвых. Вот в этом мире мертвых, помимо безобидных душ предков, существуют, как принято считать, также и демонологические персонажи, которые могут нанести человеку вред. В этой же парадигме и осмысляется образ пиковой дамы или кровавой Мэри. Это злой дух, который причиняет человеку вред, что заставляет соблюдать при обряде такие же ритуалы, как и в традиционных девичьих гаданиях зеркал. Но как минимум одно важное отличие все же очевидно. Если основная цель гаданий – узнать свою судьбу, у вызывания эта функция второстепенна и проникает в ритуал, судя по всему, значительно позже. Вопрос – как и почему? Здесь важно понимать, вызывание пиковой дамы – преимущественно городское явление. Оно стало довольно популярным среди советских школьников где-то в 70-х годах, когда и было впервые зафиксировано первыми исследователями. Что было раньше, сказать сложно, поскольку более ранние фиксации, их попросту нет. Есть косвенные источники. Это, как правило, устные и письменные воспоминания. Из них нам известно, что если пиковая дама и встречалась в вызываниях ранее, то такой классический элемент, как зеркало, в описаниях просто отсутствовал. Так вот, возвращаясь к сравнению городских вызываний и деревенских гаданий, упомянутый уже Андрей Львович Топорков описывает любопытный процесс, который во многом объясняет причину того, как в ритуал проникают гадательные элементы. Если явление вызываний, как, впрочем, и детские страшилки, зародились и первое время бытовали исключительно в городской среде, со временем они проникают и в быт деревенских школьников. И вот, попадая в деревню, вызывания пиковой дамы, по-видимому, приходят в некое взаимодействие с традиционными гадательными практиками, а именно, благодаря очень схожей структуре, с гаданиями осужденным. Кроме прочего, если говорить о пиковой даме, здесь налицо и связь с другим видом гаданий, также бытующим, если не в детской, то в подростковой среде точно. Это карточные гадательные практики. Собственно, карточная дама пик, которая фигурирует в русскоязычной версии ритуала наряду с прочими обязательными элементами. Если мы обратимся к карточной символике, образ пиковой дамы трактуется обычно как отрицательный женский персонаж. Это неблагожелательная женщина, средних лет, вдова или разведенная. Собственно, одноименный сюжет повести Пушкина также основывался на фактическом фольклорном значении этого карточного образа. Так вот, как мы видим, вызывания в целом сохраняют ту же символику, наделяя пиковую даму всяческими отрицательными характеристиками. То есть очевидная параллель, которую многие проводят между детскими вызываниями и повестью Пушкина, прежде всего обусловлена символикой карт, использование которых притягивает схожие мотивы.